Мне кажется, я когда-то слышал ее так же, как иногда мне кажется, что где-то я встречал вас. От волнения грудь Эльзы стала подниматься выше. Это не только кажется. Мы действительно встречались с вами. Быстро ответила она, продолжая играть. Где? Когда? Так же быстро спросил Штирнер. Ночью в грозу, в большом зале со стеклянными стенами и потолком. Штирнер потер лоб рукою и сосредоточенно вспоминал о чем-то. Да, действительно, я вспоминаю что-то подобное. И еще раньше мы виделись с вами часто, в той жизни, о которой вы забыли. По-прежнему быстро и нервно продолжала Эльза бросать фразы. «Вы забыли меня, и когда вы стали Штерном, то на один мой вопрос вы ответили: простите, сударыня, но я не знаю вас». «Как? Неужели? И мы были очень хорошо знакомы с вами?» Эльза колебалась. Пальцы ее начали путаться. Потом она решилась и, оборвав музыку, посмотрела Штирнеру прямо в глаза. «Очень!» И тотчас она заиграла «Полишинель» Рахманинова, чтобы в бравурной музыке скрыть свое волнение. Взволнован был и Штирнер. «Но тогда... тогда вы знаете, кем был я раньше?» Эльза молчала. Звуки Полишинеля росли, ширились, крепли. «Фрау Беккер, умоляю, скажите мне, здесь какая-то тайна, я должен ее знать!» Эльза неожиданно оборвала музыку и серьезно, почти с испугом, глядя на Штирнера, сказала: «Я не могу вам сказать этого, по крайней мере, сейчас». «Что же вы не играете?» — послышался голос Дугова. Эльза начала играть снова. Штирнер молчал, склонив голову. Потом он опять тихо начал: «Ваша музыка, вы сами». «Почему?» — он не договорил свою мысль, как бы ища подходящего выражения. «Почему вы так волнуете меня?» «Простите, но я должен высказать. Я не Дон Жуан, легко увлекающийся каждой красивой женщиной, но вы, поворот вашей головы, складки вашего платья, легкий жест — все это необычайно волнует меня, вызывает какие-то смутные, даже не воспоминания, а знакомые нервные токи. Если так можно выразиться». И вдруг с горячностью, которой она не ожидала, Штирнер подошел к Эльзе, взял ее за руку и сказал: «Фрау Беккер, я не буду настаивать на том, чтобы вы сказали, кем я был раньше, но если мы были с вами знакомы, вы все же должны мне рассказать об этом времени, о нашей дружбе, может быть, больше, чем дружбе. Это так важно для меня. Пойдемте туда, на берег моря, и там вы расскажете мне». Они вышли на веранду. «Концертное отделение кончилось?» — спросил Дугов. «Очень жаль. Мы только настроились слушать». «У фрау Беккер болит голова», — ответил за нее Штирнер. «Мы пройдемся к берегу моря подышать прохладой». Штирнер и Эльза спустились к берегу. Качинский провожал их внимательным и задумчивым взглядом. Весельчак Дугов усмехнулся в усы. Эмма подметила эту улыбку и рассердилась на него. «Ничего не знает, не понимает, а тоже улыбается», — подумала она. И, глядя на две фигуры, сидящие на прибрежных камнях, Эмма вздохнула.